Глава 26. Никита. Настроение Ларисы радовало. Решив, что ее желание посетить салон красоты — это хороший знак, тут же пригласил мою девочку на свидание. Очень хотел побыть вместе, к тому же предстоял серьезный разговор о посещении врача. В том, что Лара откажется, почти не сомневался, а времени на убеждение оставалось ничтожно мало. Не совсем понимал, смогут ли врачи определить возможную беременность всего через несколько дней после близости, но очень надеялся, что найдется способ предотвратить подобный риск. И еще всей душой желал, чтобы это не подтвердилось в принципе. Не представлял, как с ее упертостью смогу убедить прервать беременность. Решение о проведении процедуры вазэктомии тоже считал единственным правильным решением. После беседы с доктором никаким другим методом не доверял. А сдерживаться или ограничивать нашу страсть и близость в мои планы уж точно не входило. Планировал решить все эти вопросы до нашей свадьбы. Поэтому шансов на сближение оставалось все меньше. Нам обоим еще предстояло пройти полное обследование и подготовиться к сдаче биоматериала. С большим трудом дождался окончания встречи с клиентом и, распределив задачи по новому контракту между ответственными отделами, отправился за Ларисой сам. После ужина в шикарном ресторане планировал забрать ее к себе, серьезно поговорить обо всем, рассказать о предложенном доктором варианте и раз и навсегда разрушить ее страхи и сомнения. Ребенок у нас обязательно будет, может, даже не один, но не ценой ее здоровья или жизни. Переодевшись, взял у шофера адрес салона и уехал с работы чуть раньше. По дороге забронировал столик в одном из любимых ресторанов и, купив цветы, подъехал по нужному адресу. Когда через несколько минут из дверей вышла Лиза, я выскочил из машины и зашагал навстречу. Не дожидаясь Лару, ее подружка попыталась остановить такси, но, завидев меня, побледнела и замерла на месте. Быстро подошел ближе, улыбнулся и, кивнув в сторону салона, уточнил. «Лариса задерживается?» «Нет», — покачала головой Лиза и, судорожно сглотнув, сделала шаг назад. «Уехала раньше?» Нахмурившись, поинтересовался я и, вздохнув, намекнул. «Надо было позвонить, я бы приехал». «Как давно она уехала?» 2 часа назад. Проблеяла рыжая подружка, а я всерьез заволновался. Что-то не так, ей стало плохо. Взяв Лизу за предплечье, встряхнул и, повысив голос, рявкнул. «Не молчи! На чем она уехала? Такси?» «Самолет». Похлопав ресницами, прошептала она. «Так, идем-ка». Потянув девушку к своей машине, прорычал я и, открыв дверь, усадил ее на переднее пассажирское сиденье. Заняв свое место, завел мотор и, проехав в гнетущем молчании пару минут, не выдержал. «Рассказывай», — потребовал, пригвоздив Лару недобрым взглядом. «Не могу», — заметно вздрогнув, буркнула она. «Лиза!» — прошипел, едва сдерживая эмоции, и, сделав глубокий вдох, уточнил. «Какой самолет? О чем ты? Где Лариса?» Вернулась в Россию. Опустив взгляд, пролепетала девушка. «Лиза, о чем ты?» Не выдержав, выпалил и, припарковавшись, повернулся всем корпусом к притихшей девушке. «Вот», — достав из сумочки конверт, сообщила она и, сунув мне в руки письмо, пояснила. «Я не знаю причин, но Лариса дала понять, что приняла решение. Это все, что она передала». «Не верю!» Отшвырнув конверт на консоль, прорычал и, склонившись ниже, скомандовал. «Говори, где она?» «Не надо впутывать меня в ваши разборки!» Фыркнув, огрызнулась Лиза и, вздернув подбородок, намекнула. «Тебе лучше знать, почему она решила, что не может быть с тобой». «Бред!» «Отвези меня домой!» Скрестив руки на груди, потребовала она и, глянув в упор, пригрозила. «Или я уеду на такси, но для начала позвоню Артуру». «Я отвезу», — пообещал едва слышно и, вытащив телефон, спросил. «Когда она уехала?» 2 часа назад, — отозвалась все еще хмурая девушка и, помолчав, добавила. «На такси». «Спасибо», — поблагодарил сдержанно и, набрав номер друга, выпалил, едва он ответил на звонок. «Артур, встреть нас, заберешь Лизу». «Где вы?» — опешил он и, посопев трубку, прорычал. «И почему Лучик с тобой?» «Они были в салоне, а я поехал встречать». «У вас с Ларисой свидание?» Успокоившись, проурчал друг и, усмехнувшись, проворковал. «Может, вчетвером посидим? Девочкам будет комфортнее, и...» Лариса сбежала. Перебил я и, глянув на отвернувшуюся к окну Лизу, выдохнул. Бросила подругу в салоне и умотала в аэропорт. «Черт!» — выругался Артур и, засопев, рявкнул. «Встречу на выезде из города. Помощь нужна?» «Возьми пару наших ребят из службы безопасности». Попросил, тут же предположив. «Возможно, в аэропорту понадобится их помощь и связи». «Выезжаем», — бросил друг и завершил звонок. «Лиза», — позвал и, осторожно подбирая слова, уточнил. «Когда она это решила?» «Я не уверена», — замялась девушка и, покраснев, вздохнула. «Думаю, что сегодня утром». «Почему ты не предупредила?» — подсокав языком, упрекнул я. «Сама не знала», — фыркнула она и, пожав плечами, прошипела. «А если бы и знала, не сказала бы. Она имеет право принять решение самостоятельно. Особенно после всего, что она в опасности», — выпалил, перебив, и сжал руль до онемения в пальцах. «В какой опасности?» — побледнев, робко проблеяла рыжая подружка. «Я имею право не рассказывать», — передразнил со злобой в голосе, а девушка, насупившись, отвернулась. Артур примчался даже быстрее, чем ожидалось. Отконвоировав Лизу в свою машину, подошел ко мне и, взъерошив волосы, сообщил. Пока ехали, успели созвониться с аэропортом. Она уже улетела, причем почти час назад, поэтому ехать нет смысла. «Черт!» — выдохнул, сжав переносицу пальцами и, вскинув взгляд на друга, уточнил. «Что-то еще? Она была одна?» «Одна», — кивнул Артур и, порывшись в телефоне, добавил. «Из багажа только ручная кладь. Рейс до Москвы». «Значит, на ближайший брала». Усмехнулся я, тут же подытожив. Так торопилась сбежать. «Никит, может, не стоит ее преследовать?» Осторожно переспросил Артур и, пожав плечами, пояснил. Она явно приняла окончательное решение. «Отступись». «Нет», — рявкнул я и, подумав, сообщил. «Я еду за ней. Если нужно, останусь там на время. Но на этот раз я ее не потеряю». «Но причины», — покачал он головой. «Что-то же стало решающим фактором для ее отъезда. Что она сказала, как объяснила?» «Никак», — вздохнув, развел руками и, отвернувшись, прорычал. «Просто сбежала, причем внезапно». «Вы поссорились? Может, ты слишком давил на нее?» «Нет, даже записки не оставила», — сдавшись, уточнил Артур. «Записка!» Охнул я и, скользнув в салон, вытащил забытый конверт. «Ну!» — не выдержал друг, пока я раз за разом перечитывал три короткие строчки, пытаясь осознать смысл, холодея от ужаса, не веря и не понимая. «Если любишь, отпусти и забудь. Выяснилось, что я беременна от своего жениха. Надеюсь, он простит и примет меня». Смял лист бумаги и, зажмурившись, утробно зарычал. Сейчас меня не заботило, что другой мужчина касался ее. Не заботило, что она беременна именно от него. Мне было абсолютно плевать, простит ли и примет ли он ее, потому что отдавать, несмотря ни на что, Ларису, я не собирался. Но самое страшное, что врывалось в сознание острым клинком, это то, что Лара беременна и, похоже, даже не осознает своей опасности. Очевидно, что вернуться к бывшему женишку она решила только из-за ребенка, а не от большой любви. Сильно пожалел, что не сохранил контакты этого счастливчика, который неизвестно еще как себя поведет. Ведь Лариса не знает о нашем с ним разговоре и может попасть под горячую руку, не подозревая о его осведомленности. «Я срочно лечу в Россию», — сообщил, подняв взгляд на Артура, молча сверлящего меня взглядом. «Все настолько серьезно?» Косясь на смятое письмо, уточнил он. «Более чем». Отозвался неопределенно и, прежде чем захлопнуть дверцу машины, бросил. «Управление филиалом на тебе. Мирону объясню все позже». «Никита, не торопись!» Хлопнув ладонью по стеклу, предупредил Артур, но я, покачав головой, сорвался с места. Добравшись до своей квартиры, почти не глядя, накидал в чемодан вещи и тут же вызвал такси до аэропорта. На мою удачу удалось купить билет на рейс до Екатеринбурга, который вылетел через пару часов. Но рейс был стыковочным, и в пути предстояло провести больше суток. Пока ждал регистрацию на рейс, снова и снова набирал номер Ларисы. Бесконечные гудки сменял робот, равнодушным голосом сообщающий, что абонент не отвечает. Десятки отправляемых мной сообщений доставлялись, но оставались непрочитанными. В самолете телефон пришлось отключить, а по прилете в промежуточный город я возобновил звонки и сообщения до тех пор, пока мой номер, судя по всему, не оказался заблокированным. Это были одни из самых тяжелых часов в моей жизни. Навязчивые тревожные мысли не давали спать. Даже во время многочасового перелета и прибыв в Екатеринбург, я чувствовал себя практически зомби. Очень злым зомби. Единственный адрес, который я знал, — домашний адрес Ларисы. Но дома ее не оказалось, а сердобольная соседка сообщила, что Ларочка должна вернуться только через 3 месяца. Где она может быть, я примерно предполагал, но этот вариант мне абсолютно не нравился. Если по прилете она сразу же вернулась к жениху, то именно с ним я должен был поговорить в первую очередь. Его адрес я не знал, зато знал место работы, но для визита в больницу было поздно. Снял номер в ближайшей гостинице и принял душ, лег спать. Вернее, лег смотреть в потолок и думать, как построить разговор, чтобы этот самый доктор отступил в сторону и дал спасти Ларису. Я злился на ее несостоявшегося жениха. Не понимал, как, будучи врачом, он допустил наступление этой беременности. Ведь он даже лечил Лару, значит, прекрасно знал о проблемах с ее здоровьем и возможных рисках. Все доводы и планы на разумный диалог летели к черту, когда я думал об этом. Утром, взяв себя в руки, явился в больницу очень рано. Проблема с узнаванием отпала сама собой, когда на стенде в холле здания я увидел его фотографию с подписью. Зря я считал, что смог сдержаться. Стоило этому Никите, мать его Андреевичу, появиться в холле, я рванул к нему, на ходу сжимая кулаки. Торопливо следуя к лифтам, он разматывал шарф и увидел меня не сразу, а когда заметил, стало слишком поздно. «Как ты это допустил?» — взревел я, схватив его за грудки, встряхнул и, толкнув к стене, прорычал. «Ты же врач! Зачем ты подверг ее такому риску?» «Уважаемый, вы, кажется, ошиблись отделением?» Набычившись, отозвался он и, усмехнувшись, предложил. «Но я сейчас вызову 2 санитаров, и они с радостью проводят вас в... Сволочь, убью!» Зверея от издевки, взревел я и, подскочив ближе, ударил его в челюсть. «Охрана!» — заверещала девушка, стоящая за стойкой регистратуры. «Да кто ты такой?» — утирая кровь с разбитой губы, зарычал мой соперник. «Где Лариса?» — прошипел, проигнорировав его вопрос. «Никита?» — неверя пробормотал он и, остановив жестом спешащую к нам охрану, кивнул в сторону лифтов. «Идем, пообщаемся без свидетелей».